Златоустой Анне, всея Руси искупительному глаголу, ветер, голос мой донеси, и вот этот мой вздох тяжелый. Расскажи, сгорающий небосклон, про глаза, что черны от боли, и про тихий земной поклон посреди золотого поля. Ты, зеленоводный лесной ручей, расскажи, как сегодня ночью я взглянула в тебя, и чей лик узрела в тебе воочью. Ты в грозовой выси, обретенный вновь, ты, безымянный, донеси любовь мою златоустой Анне всея Руси.